Хозяин леса. В субботу утром, впервые за последние полгода, я отправилась на пленэр. Захватив раскладной стульчик, а также сумку с бумагой, кисточками и акварелью, потопала в расположенный рядом лес. С момента заселения в свою квартирку я не бывала там ни разу, однако слышала о нем немало лесных рассказов. Не далее, как вчера, русалка Арина вместе с Аленой Сорокиной в красках рассказывали мне, как живописны его тропы, величественны деревья и бестолково живущие на них белки. Так как ни одна из соседок не пожелала составить мне компанию, на прогулку я пошла одна. Судя по всему, местные жители гуляли тут каждый день. Вдоль деревьев и кустов были протоптаны широкие дорожки, на большинстве из которых четко просматривали следы от велосипедных колес. При этом ни на опушке, ни в глубине леса я не увидела ни одной брошенной бутылки, смятой бумажки или грязного полиэтиленового пакета. Забираться в чашу массива я не стала, несмотря на уверение девчонок, что заблудиться в здешних местах невозможно. Я решила, что исследовать незнакомые тропы все-таки следует с проводником, а потому, отыскав местечко поживописнее, уселась на стул, вынула из сумки бумагу и краски и принялась рисовать. Солнце заливало лес потоками яркого света, однако дышалось не очень-то легко, в воздухе висела ощутимая влажность. Очевидно, в скором времени небо собиралось пролить на наши головы дождь. Это было очень кстати. Последние 2 недели стояла такая жаркая погода, что городу требовалось хорошенько охладиться. Рядом со мной зашуршала трава. Я повернулась на звук и увидела маленькую рыжую белочку. Она смотрела на меня, явно желая, чтобы ее чем-нибудь угостили. Покопавшись в кармане сумки, я нашла 2 завалявшихся ядрышка фундука и бросила ей. Белка мигом отыскала их в траве и сразу же принялась есть. Я взяла кисточку, намереваясь добавить к своему пейзажу эту красавицу, как вдруг услышала голоса. По моей тропинке шли 2 мужчин и оживленно о чем-то беседовали. Голос одного из них, холодный и насмешливый, показался мне знакомым. Прислушавшись, с беспокойством поняла, что его обладателем является огнедышащий сосед с 11-го этажа. Я тут же встала со стула и, подхватив свои вещи, скрылась в кустах. Попадаться на глаза Жене Рейту ужасно не хотелось, поэтому я решила вернуться к рисованию, когда он со своим спутником пройдет мимо. Спустя несколько секунд голоса стали громче, и на дорожку из-за большого раскидистого дуба вышли Евгений и незнакомый мне темноволосый мужчина в офисном костюме. Незнакомец был так строг и наряден, что создавалось впечатление, будто он приехал в лес после деловой встречи, а прогулявшись среди деревьев, поедет на важное совещание. При его появлении на меня отчетливо повеяло холодом, таким сильным и суровым, что я мгновенно замерзла. Мужчины сделали еще несколько шагов, а потом остановились, прямо напротив моего куста. «Его русло начиналось здесь», — донесся до меня голос Жени Рейта. «Дед говорил, он брал начало из подземной реки и выходил на поверхность достаточно далеко от истока. Тут же была первая линия защиты, которую установила лесная ведьма. Сейчас здесь ничего нет», — заметил его спутник. «Разумеется», – пожал плечами дракон. «Когда люди начали вырубать лес, ведьма увела источник в другое место, туда, где сейчас стоит дом. Я уже говорил вам об этом». «Говорил», – согласился мужчина. «Однако мне необходимо проверить все варианты». «К чему эти сложности?» – усмехнулся Рейд. «Почему бы вам попросту не снести нашу многоэтажку?» «По-вашему, это просто?» – удивился незнакомец. «Мой дорогой друг, с этим действом связано больше заморочек, чем вы думаете». «Я вас прошу». Дракон закатил глаза. «Какие тут могут быть заморочки? Просто признайте дом аварийным. Его ведь могли построить с нарушением требований безопасности, верно? Вы вольны объявить, что он представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Попросить своих друзей составить соответствующие документы, расселить жильцов по другим районам. Потом выкупить у муниципалитета этот участок, и все. Дом и источник станут вашими». Его собеседник покачал головой. «Источник находится не под самым домом, Евгений. Он спрятан где-то рядом с ним. Поэтому я и попросил вашей помощи. Но за совет спасибо. Однако ж, я вижу, вы не очень-то любите свою многоэтажку, раз так легко предлагаете ее снести». Дракон пожал плечами. «На дом мне плевать. Мне, как и вам, нужна живая вода, Владислав Александрович. Не жалкие крохи, которые мы получаем сейчас, а полноценный поток. Только он способен снять с меня дедов запрет». «Мечтаете снова подняться в воздух, господин Рейд?» – усмехнулся мужчина. «Именно!» – Женя ухмыльнулся в ответ. Его ухмылка была жесткой и неприятной. «Вам не понять, как это ужасно – постоянно жить в человеческом теле и не иметь возможности сменить ипостась. Представьте себе боксера, который лишился обеих рук. Жить можно, но такая жизнь тосклива и тяжела». «Сочувствую», – кивнул мужчина. «Но ничего. Общими усилиями мы вернем живую воду на поверхность. И уж тогда, Евгений, вы налетаетесь вдоволь. И да, вашему деду это станет хорошим уроком. В другой раз он дважды подумает, прежде чем накладывать на вас столь серьезные чары». Я слушала их разговор, едва дыша. «Это что же, заговор? Женя вместе с этим неприятным типом собирается лишить обитателей нашего дома волшебного источника? А Женька хорош. Что там Глафира Григорьевна говорила про его авантюризм и неуемное стремление ввязываться в плохие истории? Как по мне, сегодня дракон пересек мыслимые и немыслимые границы. А уж его собеседник? Интересно, кто он такой?» Воображение услужливо нарисовало мужчине вместо делового костюма черный камзол, высокие сапоги, длинный бархатный плащ и большую золотую корону. А вдобавок к ним черный замок и кладовые с сундуками, набитыми золотом и драгоценными камнями. Я осторожно выглянула из своего укрытия, чтобы внимательнее рассмотреть незнакомца. Но вдруг покачнулась и полетела носом в куст. Упасть мне не позволили чьи-то сильные руки. Повернув голову, я с удивлением обнаружила рядом с собой незнакомого мужчину средних лет, лысого и с длинной окладистой бородой. Он уверенно держал меня за локоть и, судя по всему, стоял здесь уже давно. Мужчина приложил палец к губам, осторожно вернул меня на прежнее место и кивнул в сторону беседующих мужчин. Мол, слушай, не отвлекайся. Слушать между тем стало нечего. Рейд и его странный приятель еще немного потоптались на тропинке, а потом развернулись и пошли в обратном направлении. «Ты смотри, что задумали, подлецы!» – возмутился мужчина, когда они скрылись из вида. «Ты слышала? Ну, дела! Надо немедленно предупредить Глашу!» В его гулком голосе слышалось лесное эхо, шорох листвы и струнные переливы ветров. Мне же вдруг вспомнились слова, сказанные месяц назад Глафирой Григорьевной. «Идешь ты по улице, а навстречу тебе мужичок. Самый обычный, в джинсах, футболке, с лысиной, с бородой. Этакий слесарь с ближайшего завода. А ведь может статься, что дяденька этот никакой не слесарь, а самый настоящий леший. В лесу живет, деревья растит, землянику лелеет». «Ладно, Влад, от него, кроме подлости да корысти, давно ничего не ждут», – продолжал возмущаться мужчина. «Но Женька, Женька-то, удумал же дом снести, аварийным объявить». «Дедушка Леший», – тихонько позвала я, чувствуя себя при этом ужасно глупо. «А кто такой этот Влад?» «Бизнесмен местный», – мужчина поморщился. «Недвижимостью ведает, строит, покупает, продает. Повсюду сети расставил, паук проклятый. До живой воды добраться решил. Мало ему своей магии, на нашу жало ненасытное разевает». Мужчина глубоко вздохнул, а потом улыбнулся, тепло и приветливо. «Силуяном Петровичем меня зовут, дочка. — сказал он. «Будем знакомы. Ты ведь Алиса, да?» «Да», — кивнула в ответ. «Алиса». «А я твой сосед. На третьем этаже живу, в 10-й квартире. Мне про тебя Аринка с Алинкой рассказывали. Я же до самых холодов в лесу обитаю. Домой возвращаюсь только в декабре, а в марте опять в лес. И так по кругу. Новостей никаких не знаю. Что где случается, только от девчонок и узнаю. А тут гляди-ка, сам в палаты известие принесу». «Это какое же известие?» Слева зашевелились кусты, и из них нам навстречу вышел Петр Белецкий. Он был одет в потертые джинсы и старую мятую футболку, а на его плече висела большая матерчатая сумка, из которой виднелись пучки каких-то трав. При виде меня сосед удивленно приподнял бровь. «Алиса, а вы, оказывается, роковая женщина?» – протянул он. «Я постоянно вижу вас в компании разных мужчин». И прежде чем я успела ответить, добавил. «Здравствуйте, Силуян Петрович». «Здравствуй, Петя», – кивнул Леший. «Хорошо, что ты пришел. Только представь, какая у нас тут вышла оказия». Домой мы возвращались вместе, молча и поспешно. В подъезде мужчины, переглянувшись, настоятельно попросили меня подняться в свою квартиру. «Мы с Петром Егорычем к Глафире пойдем вдвоем», – сказал Силуян Петрович. «Ты, Алиса, хоть и видящая, а все ж человек. Людям же ведьмовские интриги ни к чему. Ежели Глаша захочет у тебя что-то спросить, сама в гости заглянет. Не сердись, дочка». Спорить я не стала. Дома, разложив краски по местам, долго сидела на кровати и обдумывала сегодняшнее происшествие. Обдумав, взяла карандаш, бумагу и снова принялась рисовать. Сначала на листе появилось доброе лицо Лешего, с бородой, кустистыми бровями и с веточками вместо ушей. Затем огромный длинноволосый мужчина, в глазах которого ревело адское пламя. А рядом худой коронованный человек в черном камзоле и длинном плаще. Немного подумав, я добавила к рисунку сундук с золотыми монетами и маленькую шкатулку, в которой на мягкой подушечке лежала длинная толстая игла. Иглу в яйцо, яйцо в утку, утку в зайца в сундук. Разложив картинки на столе, я взяла в руки последнюю и долго рассматривала получившегося персонажа. Вот и главный злодей. Прошу любить и жаловать.